Вообще говоря, я был согласен с Вадимом насчет того, что плотничать – занятие довольно мерзкое. Но большинство наших, как ни странно, моих антипатий не разделяли, и мне уже очень скоро пришлось довольно близко познакомиться с тем, что такое трудовой энтузиазм масс. Буквально на следующий день после нашего разговора о названии, флаге и прочем, началась весна, классическая южная. Ночью нас всех разбудил жуткий грохот, на Марице взорвало лед. Уже днем из пещеры было страшно выйти. В пойму реки с воем и ревом неслись потоки, равнина до самого леса превратилась в разлив за 2-3 часа. Арнис с Олегом Крыгиным, ушедшие с утра на охоту, возвращались уже по пояс в воде. Через 2 дня все вокруг кишело птицей, сводившей нас с ума своим гамом, а по гряде, километрах в 4 на север от пещеры, шли и шли стада копытных. По склонам гряды трусили серые, исхудавшие за зиму стаи волков. Какой-то самодовольный, хотя тоже тощий медведь, под наш хохот и вопли проплыл мимо на здоровенном выворотне, сидя на его носу со сложенными на животе лапами. Вадим пошутил, что теперь остается увидеть только Деда Мазая, эвакуирующего зайцев. Деда Мазая мы не увидели, зато здорово беспокоились, не снесло ли наш кок черту в Средиземку. Выяснилось, что нет, и очень скоро я уже почти огорчился, что он уцелел. Плотник-то из меня был никакой, это да. Но выяснилось, что для спуска кога на воду нужно копать котлован с отводным каналом. Естественно, для этого нельзя было отвлекать квалифицированную рабочую силу. И также естественно, что копать котлован пришлось неквалифицированным нам. Это было убийство. Правда, песок сам по себе не промерз и копался легко, но копать его деревянной лопатой – это совершенно новое ощущение. Я думал, что набить мне на руках мозоли – дело практически невозможное. Конечно, таких мозолей, как у Лаури от весла, у меня не было, но попробуйте несколько лет подряд постоянно держать в руке шпагу и убедитесь, что даже уголь, положенный на ладонь, вас не сразу обожжет. Мозоли появились к вечеру первого дня. Утром второго дня я подумал, что весьма опрометчиво назвал кок маленьким. Вы не пробовали вырыть окопчик для автопоезда КАМАЗ самодельной деревянной лопатой? Не пробуйте. Это долгий и трудный подвиг идиота, даже если идиотов несколько. Наши корабелы офигели от радости при виде такого игрушки. Михель еще не оклемался толком, но все равно притаскивался на откос, сидел на солнце и временами пытался отдавать распоряжения, из-за чего Иван начинал с ним спорить, сперва тихо и робко, но постепенно переходя на повышенные тона и взаимные обвинения, в результате чего разнимать их приходилось Джеку. Уж он-то самообладание не терял. Помимо рытья котлована, приходилось еще работать по мелочам. Например, притащить из леса мачтовую сосну и еще одну, из которой начали вытесывать новое перо руля. Для поддержания бодрости духа я пытался ощутить себя Петром Первым на воронежских верфях. Не получалось. В голову лез только Федька «Умойся грязью» из романа «Петр Первый», подневольно пахавший на строительстве Санкт-Петербурга. Вечером я валился в спальник, как подрубленный. Это был плюс. Работы кончились на 6-й день после их начала. На этот раз около котлована, в котором лежал кок, собрались все. Было солнечно, довольно тепло и вообще очень, как бы сказать, весенне. Продолжали орать птицы. Несколько человек, я на этот раз был свободен, под руководством Джека раскапывали перемычку. «Ой, чего-то я волнуюсь», — призналась Ленка. «Тебе-то чего волноваться?» — осведомила Сирка. Разговор девчонок продолжения не имел. Наши чернорабочие брызнули в стороны, и в котлован как-то сразу хлынула, неся с собой плитки льда, зеленоватая вода Средиземки. Джек весело скалясь подошел ко мне. Я впервые видел у англичанина на лице такую улыбку и, внезапно испытав острый прилив дружеских чувств, обнял его за плечи. «Ну че, доволен, путешественник?» «Он еще должен подняться». Джек озабоченно следил за тем, как вода заполняет котлован, а кок уже начинает покачиваться. «Поднимется!» — карие глаза Ивана тоже весело блестели. «Все правильно сделано! Смотрите, начинают вставать!» День Действительно, мачта, почти лежавшая на песке, отчетливо пошла вверх. И не успел я отметить этот факт, как Кок вдруг резко рванулся на днище, мачта описала дугу, и корабль встал на дне все еще продолжающего заполняться водоема, поднимаясь вместе с водой. Крепкий, крутобокий, наш собственный! Дружным воплем радости разметала и закружила птиц. В воздух полетели не только головные уборы, но еще и краги, а следом Джек, Иван и даже Михель, которого качали очень аккуратно, но с энтузиазмом. Олег Крыгин добрался до кормы, закрытой плетенкой, а Ленка, прицелившись, с истошным воплем метнула в борт глиняный сосуд с заранее приготовленным пойлом из каких-то ягод, заорав: «Нарекаю тебя! Большой секрет!» Олег сбросил щит, плетенку, открывая им самим вырезанные из бука и прибитые на корму буквы названия. Потом, переваливаясь по ходящей под ногами палубе, подошел к мачте и взялся за фал. Значительно посмотрел на нас. «Тихо!» — заорал я. «Да тихо же!» И, подтянувшись, выхватил из ножен палаш, отдавая салют. В разнобой, но решительно засверкали обнажаемые клинки. Олег, вскинув лицо вверх, вздохнул. Видно было, как резко поднялась и опустилась его грудь, и начал медленно перебирать фал руками. Вверх поползло белое полотнище с алым разрывчатым колесом свастики. И я почти не удивился, услышав сильный, звонкий и торжественный голос Игорька Басаргина. «Торопится время, течет, как песок, незваная гостья спешит на порог. С деревьев мороз обрывает наряд, но юные листья из почек глядят. Доколе другим улыбнется заря, незваная гостья, ликуешь ты зря. Доколе кустам приникают уста, над жизнью тебе не видать торжества. Незваная гостья в неравном бою, найдется управа на силу твою. Кому-то навеешь последние сны, но спящие зерна дождутся весны.